Махиавель, затем Махиавели, а сейчас Макиавели и Макьявели. Какое же верно? Никола. Переведите просто «вредный гвоздь» и дело с концом. Впрочем, имя флорентийского секретаря мне даже ближе родового. Я заслужил его сам. Автор, национальность, Никола, флорентиец из Италии, итальянец из Флоренции, по вашему вкусу. Автор, социальное положение, Никола, разночинец. Автор, что? Никола, по-русски это звучало бы именно так. Из обедневших аристократов положение самое двусмысленное. Автор, образование, Никола, незаконченное, но, пожалуй, все-таки высшее. Автор, семья, родственники, Никола, семья, Мариетта и дети, родственников, то бишь родных себе душ, не имел. Автор, профессия, Никола, чиновник, дипломат, публицист, историк, литератор. Автор, простите, уточняю, призвание, Никола, реформатор. Автор, реформатор чего? Никола, учреждений и нравов. Я желал изменить свое время и ускорить его бег. Автор, что же, вы преуспели в своем реформаторстве? Никола, мы пробудились сами и возродили время. Автор, вы изведали счастье? Никола, единожды, когда закончил государя. Автор, а рассуждения, а военное искусство, а мандрагора, наконец, Никола, то были минуты величия и горечи. Судьба государя отравила все. После, ища суда зрителей, я ожидал лишь ударов бича. Автор, но в чем причина, Никола? Причина в том, что нет предприятия более трудного для исполнения, более ненадежного относительно успеха и требующего больших предосторожностей при его введении, чем введение новых учреждений. Нововводитель при этом встречает врагов во всех тех, кому жилось хорошо при прежних порядках, и приобретает только весьма робких сторонников в тех, чье положение должно при этих нововведениях улучшиться. Автор, отчего же? Никола, по завистливости человеческой природы открытие новых систем и истин было всегда так же опасно, как открытие новых вод и земель, потому что люди более склонны порицать, чем хвалить чужие поступки. Однако, побуждаемый тем естественным влечением, которое я всегда чувствовал, делать все, что я считаю способствующим общему благу, не обращая внимания ни на какие посторонние соображения, я решился пойти по пути, не посещавшемуся до меня никем. Автор, и вам дано было открыть новые истины? Никола, если скудость ума, недостаток опытности в современных делах, слабое познание прошедшего делают мои сочинения ошибочными и малополезными, то, по крайней мере, я прокладываю путь тому, кто с большими достоинствами, большим красноречием и проницательностью сумеет выполнить его удовлетворительнее. Поэтому, если я не заслуживаю похвалы, то не должен быть и подвергаем порицанию. Автор, вас оценили в ваше время? Никола, о, открыватель истины и преобразователь должен быть честным, а человек, желающий в наши дни быть во всех отношениях чистым и честным, неизбежно должен погибнуть в среде громадного бесчетного большинства. Люди обыкновенно предпочитают средний путь, который есть самый пагубный, ибо они не умеют быть ни вполне честными, ни вполне гнусными. Модель отношений между государем и советником, увы, приложима и к современной эпохе. Сталин с одной стороны и Бухарин с другой. О Бухарине говаривали во времена Ленина. У него есть все, чтобы стать лидером, кроме одной малости – характера. Хрущев был прирожденный лидер, но он никогда не смог бы стать советником. Будем утешаться этим. Наше поколение советников 60-х годов в лице лучших представителей проделало небесполезную работу по сокрушению стереотипов авторитарной власти.